Глава 1. Упс. Их было трое в пустом светлом пространстве, в котором смутно угадывались черты знакомых зданий. Пожилой благообразный бородач в свободных одеждах, растрепанный и неряшливый с виду молодой человек и странное существо, больше похожее на серокожего младенца, скрюченного и изломанного какой-то страшной болезнью. Существо за их спинами скулило и ныло. Гарри и Дамблдор дольше прежнего сидели в молчании, и в эти долгие минуты до Поттера медленно, как мягко падающий снег, доходило осознание следующего шага. «А теперь я должен вернуться?» «Да, как хочешь. У меня есть выбор, конечно», — улыбнулся Дамблдор. «Мы ведь на вокзале Кингс-Кросс. Говоришь, я думаю, если ты решишь не возвращаться, ты сумеешь, так сказать, сесть в поезд. И куда он меня повезет?» «Вперед», — просто сказал Дамблдор. Снова молчание. «Бузинная палочка у Волдеморта», — медленно проговорил юноша, словно по каплям набираясь решимости. «Да, бузинная палочка досталась Волдеморту, но вы хотите, чтобы я вернулся?» «Думаю», — сказал Дамблдор, — «что, если ты вернешься, есть шанс, что с ним будет покончено навсегда. Обещать я не могу. Я только знаю, Гарри, что возвращение сюда тебе нужно бояться куда меньше, чем ему». Гарри снова взглянул на ободранное существо, дрожащее и задыхающееся в полумраке под скамейкой. «Не жалей умерших, Гарри, жалей живых, и в особенности тех, кто живет без любви. Твое возвращение, может быть, послужит тому, чтобы стало меньше искалеченных душ, меньше разбитых семей. Если это кажется тебе достойной целью, то сейчас нам пора проститься». Гарри со вздохом кивнул. «Конечно, уйти отсюда не так трудно, как отправиться на смерть в запретный лес, но все же, здесь было тепло, светло и уютно, а впереди его ждали, он знал это, более новые потери». Он встал, Дамблдор тоже поднялся, и они долго глядели друг другу в лицо. Грустный старик, придавленный вдруг, казалось, всем горем этого мира, и бесстрашный юноша, слишком уставший и опустошенный этим ужасным, а теперь еще и странным днем, чтобы волноваться. «Скажите мне напоследок», — сказал Гарри, наконец разрушив тишину, — «это все правда, или это происходит у меня в голове?» Дамблдор, словно встряхнувшись, улыбнулся сияющей улыбкой, и голос его прозвучал в ушах Гарри громко и отчетливо, хотя светлый туман уже окутывал фигуру самого чудаковатого из директоров Хогвартса, размывая очертания. «Конечно, это происходит у тебя в голове, Гарри, но кто сказал тебе, что поэтому оно не должно быть правдой?» Вновь вокруг стало пусто. Последний Поттер стоял неподвижно, словно окаменев. Слова старого мага очень задели юношу, подняв со дна души забытую в суматохе последних дней и горячке боя горькую боль. «Чтобы стало меньше искалеченных душ и меньше разбитых семей. Хорошо бы, только как, скольких уже не вернуть, даже если я чудом сумею победить». С этой мыслью Гарри направился на выход, вошел в здание и оказался на том же самом вокзале, но не на призрачном и пустынном, а на весьма оживленном и самом настоящем. Выход к платформам маячил впереди, а сзади, как он прекрасно помнил, располагалась автомобильная парковка. Перед ним находилась багажная тележка с сундуком, поверх которого стояла клетка с белоснежной совой. «Хедвиг жива», была самая первая радостная мысль. «Но, я что, вижу прошлое? Какой сейчас год?» Дату вокзальные часы не показывали. И еще навалилась растерянность. Он собирался в бой, в смертельную схватку с темным лордом, у которого остался последний крестраж, Нагайна. А тут вдруг оказался отброшен на неизвестно сколько лет в прошлое. И что теперь делать? «Ты случайно не потерялся, мальчик, или голова закружилась?» Донесся до Гарри женский голос. Спереди, со стороны перронов к нему подошли мужчина и женщина, показавшиеся смутно знакомыми. Я несколько озадачен», — спохватился Поттер, поняв, что уже несколько минут стоит неподвижно, тупо уставившись на собственный багаж. «Можем ли мы чем-то помочь тебе?» Тяжкий опыт приключенца и привычка к нестандартным ситуациям брали свое, успокаивая хаос в мыслях и настойчиво подталкивая к действиям. Пора уже было приходить в себя и что-то делать. Гарри неожиданно обнаружил, что семейная пара существенно выше него. Точнее, он сам вдруг стал заметно скромнее в размерах. Парень полез в карман, где сразу наткнулся на волшебную палочку. Ту самую, астролистовую, которая верно служила ему больше 6 лет, пока не была сломана 4 месяца тому назад во время потасовки с Нагайной в Годриковой впадине. Сейчас абсолютно целая и новенькая, она приятно легла в руку и даже, кажется, отозвалась на прикосновение ладони хозяина. Перехватив ее в левую руку, паренек нащупал в том же кармане еще и листок бумаги, оказавшийся билетом, тем самым, который он держал в руках, отправляясь в свою первую поездку в Хогвартс. Здесь, кроме номера платформы и времени отправления, значилась и дата. Точно, ему снова предстоит во второй раз начать учиться на первом курсе. Поднял глаза и увидел, что мужчина и женщина по-прежнему смотрят на него, почему-то понимающе улыбаясь. Но долго это не продлилось. «Счастливого пути», — с улыбкой произнес мужчина. Женщина одобрительно кивнула на прощание, после чего пара проследовала в сторону парковки. А Гарри покатил тележку к тому самому барьеру. Кажется, в его глаза вернулась осмысленность, после чего участливая пара перестала о нем беспокоиться. Ага, вот и семейство Уизли подтягивается справа под присмотром матушки, оглядывающей сыновей и придерживающей за руку Джинни. Поттер пристроился в хвост этой маленькой толпе, приветливо кивнул Молли и перевел взор на препятствие, которое отделяло волшебный мир от нормального. Первыми на платформу 9¾ ушли близнецы, затем Перси с Роном, а там и миссис Уизли, ни на секунду не выпускающая руки мисс Уизли. Гарри прошел следующим, не вступая в контакт, он предпочел, как всегда в неоднозначной ситуации, затаиться и наблюдать. Дальше, по накатанной, последний вагон, свободное купе, кажется, то же самое, что и в памятный для него день. Сундук, однако, поднял на полку не руками, а отправил в багажную сетку взмахом волшебной палочки, потому что помнил, за колдовство в этом поезде никого никогда не наказывали. Сел, как и в прошлый раз, к окну, лицом в сторону двери и стал дожидаться появления Рона. Ему не хотелось ничего менять до тех пор, пока не разберется в происходящем и не сообразит, что делать. То есть, имело смысл оставаться для всех все тем же первокурсником, что и раньше, потому что тело у него сейчас 11-летнее, что он сполна оценил, тягая сундук по коридору вагона. А вот колдует он как 17-летний легко и непринужденно, все-таки 6 курсов отучился. Заглянули близнецы, пришел Рон, познакомились. Поезд уже отошел от перрона, когда Гарри продемонстрировал рыжику шрам на лбу и начал расспрашивать своего будущего друга о его семье, с интересом поджидая появления подруги. Кажется, она искала жабу. Приятеля же слушал вполуха, выражая лицом интерес и изредка подталкивая к продолжению короткими репликами. Рассказываемое было ему отлично известно, но не хотел сбивать события с ранее имевшего место хода, просто потому, что не представлял себе, что предпринять. И, чем дальше, тем сильнее хотелось посмотреть на маленькую Гермиону, она тогда была очень прикольная. Однако, часа полтора никто к ним не заходил, пока не появилась женщина с тележкой, полной лакомств. Спохватившись, Гарри накупил всего подряд и принялся угощать Рона, который поначалу отнекивался и даже показал сэндвичи с говядиной, сразу предупредив, что они невкусные и Поттеру не понравятся. Тем не менее, охотно принялся за волшебные лакомства, так и не поделившись своими невкусными припасами, которыми снабдила его заботливая мама. А, между прочим, Гарри очень хотел есть, причем не сладкого, а именно хлеба с мясом. Привык уже питаться по-взрослому, так что поспешность, с которой была убрана настоящая еда, оценил резко негативно, но говорить по этому поводу ничего не стал, а взял одну шоколадную лягушку и заморил червячка, ничуть не удивившись тому, что на вкладыше увидел Дамблдора, который вскоре куда-то ушел. То есть, это не колдография, которая за пределы рамок не уходит, а настоящий волшебный портрет, сообразил Поттер, и его персонаж отправился сообщать кому-то о том, что я нахожусь в поезде, зная о том, что за ним, когда он живет у тетки, присматривает миссис Фиг. Ничего удивительного в этом Гарри не увидел. В душе заворочился червячок сомнений. Как-то тревожно стал оценивать давно знакомые события, будучи уже далеко не тем ничего не знающим о волшебном мире ребенком, а совершеннолетним парнем, многое повидавшим. А тут еще и Невилл заявился в поисках своего Тревора. То есть что, Гермиона не придет, тоска. И вот, наконец, охаяв жабу в качестве питомца, Рон вспомнил о своей крысе и решил показать смертельный номер, перекраску ручного грызуна в желтый цвет. Едва он достал из чемодана волшебную палочку, как дверь купе снова открылась. На пороге опять появился Невилл, но на этот раз с ним была Гермиона, уже переодевшаяся в школьную форму. Никто не видел жабу, Невилл ее потерял, а я помогаю ему ее искать. Так вы ее видели или нет?» – спросила девочка прямо-таки начальственным тоном. «Ну, во-первых, добрый день. Во-вторых, не видели?» – поторопился ответить Гарри, вставая. На лицо сама скользнула улыбка. Со взрослой точки зрения девчонка, подражающая серьезной взрослой женщине, выглядела забавно. «Я Гарри Поттер», – сказал он, протягивая руку своему старому круглолицему и массивному товарищу, будущему организатору сопротивления в Хогвартсе. «Невилл Лонгботтом», – сообщил Невилл, отвечая рукопожатием. «А это Гермиона Грейнджер», – повернул он голову в сторону своей решительной спутницы, теперь уже немного смущенной собственным поведением. «Подожди нас, пожалуйста, в своем купе, а я помогу мисс Грейнджер отыскать твою жабу», – поспешил перехватить инициативу Гарри, на что немедленно получил кивок. Нев, как он помнил, до пятого курса был исключительно нерешительным ребенком, кроме особенных случаев, когда проявлял завидную твердость характера. Воодушевленный ясной и близкой ему целью, к примеру, остановить сокурсников, намеревающихся прогуляться ночью и опять влипнуть в неприятности, он демонстрировал настоящую самоотверженность. Сейчас же упираться ему было незачем. Проводив глазами удаляющуюся спину своего будущего приятеля и закрыв дверь купе, Поттер извлек из кармана волшебную палочку и взял ее за самый конец рукоятки, позволив остальной части свободно свисать, и в уме произнес заклинание, которым много раз отыскивал закатившиеся куда-нибудь вещи. Это было просто, потому что Тревора он прекрасно помнил, и в морду, и по имени, палочка показала вдоль коридора. После десятка шагов она отклонилась в сторону двери купе, в которую и постучал. «Да», — откликнулся голос с той стороны, после чего дверь отворилась, видимо, от усилия, приложенного изнутри. Здесь оказались сразу четыре знакомых девочки. «Здравствуйте, я Гарри Поттер, моя спутница Гермиона Грейнджер». Пансе Паркинсон, ближайшая справа, протянула пухлую руку, держа ее ладонью вниз. Собственно, к наружной стороне запястья Гарри приложился губами чисто символически, то есть не прикасаясь, а лишь обозначив поцелуй, ведь они едва знакомы. Основы хороших манер в обращении с дамами он все-таки усвоил, слушая рассказы старшекурсников о любовных похождениях, да и всякого прочего нахватался там-сям. «Привет, я Сьюзен Боунс», — помахала рукой соседка Панси, расположившаяся ближе к окну. «Подмапотил, Парватипотил», дружелюбно улыбаясь, но никак не жестикулируя, отрекомендовались близняшки-индианки, сидящие напротив. Все четверо были уже в форменных мантиях. «Моя спутница, Гермиона Грейнджер, помогает мне искать жабу, которую вы, несомненно, не видели». Вот эту, сидящая ближе к окну Парвати вытащила прикрытую от взглядов из коридора ее бедром жабу и протянула Поттеру. Гарри взял Тревора и притиснул к груди, придерживая рукой. «Да, спасибо. Поторопимся вернуть беглянку хозяину». «До встречи», — сказал Гарри, закрывая дверь. «Ты ведь никому не скажешь, что я колдовал не в школе», — доверительно шепнул он Гермионе, глядя в распахнутые ему навстречу глубокие карие глаза. «И я знаю, что ты все про меня знаешь, только не говори никому». Вот не надо было, чтобы девочка «хочу все знать» начала тарахтеть в своей обычной манере. Не дождавшись ответа, парнишка отправился в ту сторону, куда ушел Невилл. В следующем вагоне впереди замаячило еще одно знакомое лицо, Драко Малфой в сопровождении Крэбба и Гейла. Сделав несколько быстрых шагов навстречу, чтобы сократить дистанцию, Поттер состроил дружелюбное лицо и обратился к белобрысому хаму. «Мистер Малфой, я Гарри Поттер. При нашей предыдущей встрече мне не удалось представиться». «Драко Малфой», — ответил Малфой. «А это Крэбб и Гойл», — неопределенно махнул он рукой за спину. Посторонившись, Гарри кивнул в сторону будущей всезнайки и сообщил: «Моя подруга, Гермиона Грейнджер». Драко кивнул. Гермиона тоже кивнула, после чего, как и Гарри, посторонилась, давая троице проход, а потом пригласила Гарри в совершенно пустое купе. «Наверное, Невилл ищет в другой стороне», — сказала она, устраиваясь и жестом предлагая Гарри сесть. «А отчего такие церемонии с этими дракопанси?» Как всегда, будущая заучка угодила не в бровь, а в глаз. «Или аристократы, или косит под них», — пожал плечами Поттер. «Мы же не собираемся их перевоспитывать. Волшебники своими манерами вообще застряли где-то в прошлом веке. Или в позапрошлом, я в этом мало понимаю. Ты ведь наверняка видела, когда ходила за покупками к школе», — он ухмыльнулся и, получив согласный кивок, продолжил: «Хотя и нормальных ребят среди них встречается много. Поэтому стараюсь подыгрывать и наблюдать, я ведь здесь такой же новичок, как и ты». Гермиона насупилась, явно о чем-то размышляя. Эта ее манера была давно знакома и тоже откровенно веселила, но улыбки позволить себе было нельзя. Пришел Невилл, обрадовался находке, а Гарри вернулся к Рону. Во время топтания в тесном зале драка к Гарри не подходил, зато появление привидения и версия Рона о предстоящем испытании троллем имели место. То есть резкий негатив со стороны Малфоя на этот раз не проявился. Кажется, церемонное знакомство или сбило спесь с белобрысого хама, или как-то иначе, чем в прошлый раз, направило ход его мыслей. Он и к Рону не цеплялся, поскольку в купе к нему не заходил и не проходился по бедности рыжего семейства. Соответственно, и укуса крысы избежал. Это давало робкую надежду на отсутствие разборок в будущем. Вообще, с высоты прожитых лет все старые обиды казались такими мелкими. Гарри было стыдно перед самим собой за то, как пустячные детские ссоры переросли в настоящую смертельную вражду. Распределение ничего нового не принесло, все попали туда же, куда и раньше. А вот приступ головной боли при взгляде в сторону Квирелла напомнил о таящейся в замке опасности. Уже по пути к гостиной Гарри, шедший вместе с Роном последним, пробормотал: «Скажи, что я срочно заскочил в туалет», и свернул налево к кабинету преподавателя защиты. Замок он знал прекрасно, поэтому четко занял позицию за давно известным гобеленом и подкараулил профессора, который не заставил себя долго ждать. Едва спокойные шаги миновали место засады, выставил из укрытия палочку и, направив ее точно в укрытый тюрбаном затылок, послал невербальный обливейт, постаравшись сделать его настолько мощным, насколько мог, силой желания и воображения, конечно. Судя по всему, это у него получилось, таковы были ответные ощущения от посыла. Однако, видимого эффекта не заметил, Квирелл продолжал неторопливо удаляться, даже не сбившись с шага. А Гарри понесся к ставшей за многие годы родной гостиной, по дороге пару раз срезав путь через знакомые ему ходы. Успел еще до того, как его хватился староста, быстро обернулся. Душ, пижама и мягкая кровать оказались как нельзя кстати, уставшему разуму и издерганным нервам наконец-то можно было дать полноценный отдых. Глава 2. Первый учебный день. Проснулся Гарри достаточно рано, все еще спали. Полежал чуточку, слушая, как похрапывает Рон. Вчера старый рыжий друг как-то ему не слишком пришелся по душе, и на бедность жаловался, именно жаловался, а не мечтал избавиться, и сандвичи зажал. Все-таки, восприятие взрослого повоевавшего юноши уже совсем не детское, более критичное, что ли, или он требует слишком многого, но Гермиону этот Уизли слишком часто обижал, причем, не только маленьким, а даже будучи совершеннолетним молодым человеком. Вдруг вспомнилось возвращение друга после того, как он их бросил в лесу. Тогда подруга закатила знатный скандал, который сейчас, через призму памяти, почему-то воспринимался, как семейная сцена. Так что это значит, они уже были близкими людьми, то есть Рон что, не только его оставил, но и свою девушку, или даже технически уже не девушку. Главное слово тут – свою. Сейчас, размышляя об этом несколько отстраненно, Гарри недоумевал. Тогда, после появления Рона, события катились с нарастающей скоростью: егеря, дом Малфоев, Беллатриса, Добби, подготовка к ограблению Гринготса. Ни о чем ином думать было просто некогда. Хагсмит, воющие чары, Аберфорд, проникновение в школу, битва, до сих пор все это буквально стоит перед глазами. Куда уж тут думать о поведении рыжего друга. А ведь именно анализом ему и следует сейчас заняться, потому что в настоящий момент он очень многое знает. Не только о возможном будущем, вообще о жизни. Главное, не пропустить ничего важного. А то помнит он, как даром терял кучу времени и упускал массу возможностей, основываясь на неправильных предположениях. Умылся, оделся и тихонько вышел в пустынную по причине раннего часа гостиную, где застал сидящую с книжками одинокую Гермиону. На разговор с ней сейчас не тянуло, поэтому приветливо кивнул и уселся в кресло поодаль. Голова буквально вспухала от мыслей, которые было необходимо записать. Однако, ничего бумажного он из спальни не прихватил, да и чего-либо, кроме пергаментов, перьев и чернильницы в Хогвартс не привез, действовал по школьному списку и подсказкам продавца. А тут требовалась тетрадь или блокнот. Задумался ненадолго, достал волшебную палочку и призвал от камина полено поменьше, из которого трансфигурацией получил блокнот. Карандаш нашелся в кармане, в этой рубашке он ходил еще в обычную школу, Вот и завалялся огрызок. Итак, список проблем. Во-первых, Сириус Блэк 10-й год сидит в Азкабане. Во-вторых, Волдеморт в затылке Квирелла бродит по школе, намереваясь выкрасть философский камень. В-третьих, сам этот камень лежит в запретном коридоре на третьем этаже под охраной пушка, дьявольских силков, летающих ключей, каменных шахмат, тролля, стен огня и зеркала Иналиш. Поразмыслив, решил пока ничего с камнем не делать. В прошлый раз этот минерал до самого лета пролежал нетронутым. С затылком Квирелла Гарри уже успел погорячиться, ничего не добившись. Вообще-то раньше он облевит никогда не накладывал, наверное, по неопытности, что-то исполнил неправильно. Эта умница Гермиона после 6-го курса стерла своим родителям память о себе, да еще и убедила их уехать в Австралию, чтобы разгорающаяся война не зацепила ненароком самых дорогих для нее людей. Надо бы и ему попрактиковаться. Стирание памяти – штука сильная. Помнится, Локхарта превратила в безоблачного идиота. Как раз то, чего он от всей души желает Волдеморту. Затереть личность, и пусть себе летает неупокоенным духом. Да и блокируются такие чары не так-то просто. А вот с Сириусом тянуть время не стоит. Незачем крестному еще 2 года подвергаться влиянию дементоров. В конце концов, Поттеры своих не бросают. Задумавшись, Гарри снял очки, собираясь их протереть, да и замер в недоумении. Хлипкие, треснутые, замотанные скотчем, они производили удручающее впечатление. Но после репаро стали как новенькие. Посмотрел на часы, скоро можно идти на завтрак. Однако, ремешок порванный зашит грубыми стежками, стекло поцарапано. Это ему досталось в наследство от кузена, никогда не отличавшегося аккуратностью. Когда тот получил в подарок новые, эти выбросил. Поттер был рад и таким. Теперь, после парочки репаро, вещь стала выглядеть вполне прилично. А ходили они и раньше исправно, благо дядя специально купил самые навороченные и, разумеется, противоударные. Что еще у него не в порядке? Мешковатая одежда, для приведения которой в пристойный вид требуется владение портняжными чарами, записал эту мысль в тот же блокнот на другую страницу. В этот момент наступило время, когда завтрак в большом зале уже подают, да и студенты зашевелились, спускаясь из спален в гостиную. А процесс спланирования успел сильно утомить Поттера, это никогда не было его сильной стороной. «Ну что, подруга?» – подошел он к Гермионе, – «сбегаем, поклюем, а там и расписание получим, да вернемся, чтобы взять с собой нужные учебники. Подождем, когда пойдет кто-нибудь из старших, чтобы не заблудиться», — ответила девочка. «Просто последуем за теми, кто хорошо знает дорогу. Рассудительно, как всегда. Я не заблужусь», — улыбнулся Гарри и протянул Гермионе руку. «Книги оставь, никто их здесь не тронет», — кивнул он на стопку учебников. До большого зала добрались быстро. Мальчик, действительно, ничуть не плутал. Усадил девочку рядом и уверенно положил ей на тарелку овсянки, придвинул тарелку с тостами, подтянул сосиски и блюдце с сыром. Он давно выучил, что Гермиона любит есть на завтрак. Получил в ответ на проявленную заботу очередной нечитаемый взгляд. Их за утро уже было несколько, и сам приступил к обстоятельной заправке. «Тыквенный сок жутко полезный», — сообщил он, придвигая поближе к девочке кубок. «Привыкай к его вкусу. Это неизбежно. Чая тут почти не бывает», за что получил еще один взгляд, на этот раз лукавый. Странное дело, Гермиона не тарахтела без остановки, как это было в прошлый раз на младших курсах, особенно в начале первого их учебного года, когда, получив расписание, ребята возвращались в гостиную, встретили Рона с Невиллом и Симусом. «Ты уже несколько раз назвал меня своей подругой», — сказала девочка, когда коридор опустел. «Это серьезно? Если не прогонишь», — пожал плечами паренек. «То есть я очень на это надеюсь, и никому не выдам твою тайну». «Какую тайну?» «Про то, что ты самая умная ведьма текущего столетия, за что, надеюсь, ты никому не расскажешь о моем не совсем нормальном для этого возраста колдовстве. Я только при тебе позволяю себе чуть больше, чем следует». «Звучит двусмысленно», — нахмурилась Гермиона. «Для двусмысленности я чересчур молод», — притворно насупился Гарри. Он, конечно, понял, что не совсем удачно выразился. «Согласна», — кивнула мисс Грингер. «Правда, было непонятно, с чем именно она согласна, с тем, что она самая умная, что заинтересована в дружбе, или, что Гарри еще не дорос до двусмысленности». Уточнять Поттер не стал, как и выяснять, сохранит ли подруга в тайне его слишком большие успехи в колдовстве. На трансфигурации Гарри задумчиво поглядывал на спичку, над которой трудилась подруга, а сам тем временем машинально превращал точно такую же спичку в иголку и обратно. Как и следовало ожидать, любопытство взяло верх над сдержанностью, таковы все женщины, а маленькие, особенно. Гермиона скосила взгляд на баловство соседа, и брови ее поползли вверх. Поттер, тем временем, принялся менять материал спички: сталь, медь, бронза, пластмасса, красное дерево и дальше по кругу. Гермиона сосредоточилась и сделала свою спичку стеклянной. Наморщила лобик и превратила стекло в пластилин, который принял форму иглы. Следующее усилие, и игла стала деревянной, а потом, вроде оловянной, не слишком аккуратно получилось, свинцовой, из незнакомого серого металла, стальной. Затравленно зыркнув, подруга все поотменяла, превратила спичку в деревянную иглу, которую, заметно напрягшись, посеребрила. Упрямо встряхнула гривой и начала сначала: деревянная спичка, стальная спичка, стеклянная игла. Еще усилие, и игла стала медной. Попытки следовали одна за другой до тех пор, пока у Грейнджер не стало сразу получаться с одного захода. Все-таки она очень быстро учится. Мисс Грейнджер справилась с заданием. Обрадованно воскликнула профессор МакГонагалл. 5 баллов Гриффиндору, да и мистер Поттер сумел добиться заострения спички, добавила она, покосившись на плоды трудов Гарри, вовремя скорректированные. На истории магии Гарри попытался продолжить планирование, но Бинс своим монотонным голосом усыпил его в 2 счета. Кажется, кроме несгибаемой Гермионы никто из всей аудитории не удержался в сознании, студенты клевали носами, роняли перья на пол и головы на руки. Поттера не спасло даже сознание взрослого человека, он сидел с широко открытыми глазами и сомнамбулически покачивался. Это было сильнее его. На чарах отрабатывали движения волшебной палочкой, а потом и уроки закончились. После обеда сегодня занятий у первого курса не было. «Сядь с Лавандой и Парвати», — шепнул парнишка своей лохматой спутнице, едва они вошли в большой зал. «Тебе по возрасту положено с девочками дружить, а не с хулиганами. Только учебой сильно не грузи, а то подумают, что хвастаешься, а сам пошел к Рону». Отказываться от общения со старым другом совершенно не хотелось, как-то привык он к рыжему за многие годы, да и пережили они вместе немало. «Ты чего рядом с лохматой за парту сел?» Младший Уизли начал наезд мгновенно. «Она же учителям в рот смотрит». Гарри даже растерялся от неожиданности. Не был готов к подобной агрессии. Непонимание или пренебрежение, да, он еще до Хогвартса знал, что люди не любят тех, кто отличается от них и вообще выделяется. Но вот так, пожал плечами и подвинул к товарищу блюдо с куриными ножками. И картошечки к нему на тарелку положил побольше. А сам призадумался, неторопливо набивая живот тем, до чего дотягивалась рука. В этой новой жизни, со второго раза, выходки Рона он воспринимал болезненно. Особенно нападки на Гермиону. Достоинство этой девочки он ценил очень высоко, в то время как рыжик, случалось, его огорчал. Разумеется, ничего подобного он не сказал. Непростая жизнь приучила меньше говорить и больше думать. Бумажный журавлик с запиской отыскал Гермиону уже в спальне. Прочитав приглашение на прогулку, девочка не стала колебаться. Любознательность всегда была одной из самых сильных ее сторон. Надев джинсы, легкую курточку в талию и мягкие кроссовки, вышла к озеру и двинулась вдоль берега в сторону запретного леса. Гарри махнул ей рукой из кустарника, расположенного правее тропы, ведущей к хижине Хагрида. Полянка, покрытая невысокой травой и со всех сторон укрытая зарослями, создавала камерное, уединенное впечатление. «Я должен тебе кое-что показать», — не стал тянуть время мальчуган. Он взмахами палочки призвал несколько крупных камней, которые расставил кольцом. «Представь себе, что это очаг», — продолжил он повествование. «Инсиндя», — из его палочки хлынуло пламя и послушно расположилось внутри импровизированной топки. «Горит без дров, можно согреться или сосиски поджарить, отменяется стандартным фините. Теперь ты», — Гермиона послушно повторила, хотя получилось у нее не сразу. Сначала палочка просто плевалась огненными сгустками, которые гасли, не долетая до земли. «Колдовство творится желанием, сосредоточенностью и воображением волшебника», — подсказывал Гарри. «Формулы лишь облегчают некоторые этапы. Ты ведь уже прочувствовала это сегодня на трансфигурации». Гермиона одарила паренька очередным странным взглядом, в котором читалась дикая смесь эмоций, но трудиться над заданием не прекратила, с пятой или шестой попытки добившись нужного результата, а вскоре и отменять воспламенение научилась уверенно. Теперь тоже инсиндия, но в другом применении, Гарри призвал корявый сук, который расположил в воображаемом очаге и испепелил. «Такое ощущение, будто ты кислорода поддавал», – озадачилась подруга. «Хаем», – в свой черед озадачился парнишка. «Я ведь в точности не знаю, как это работает. Просто хочу сжечь и сжигаю». Потом он создал и отогнал вдаль целый вал огня, испепеливший по пути всю траву, а затем испустил из палочки узкий длинный факел, под действием которого раскололся от жара один из камней. Гермиона осваивала эти умения упорно и настойчиво, к тому же исключительно быстро, в пределах десятка попыток, которые проделывала одну за другой, выслушивая рекомендации. «На сегодня хватит», — прервал занятие Поттер. «До утра больше не колдуй, а на ужине съешь побольше мясного и мучного, а то вялая будешь, как осенняя муха. В гостиной к нам с Роном не подходи и старайся держаться с соседками по спальне». «Гарри Поттер», — девочка уперла руки в бока и одарила собеседника непередаваемо гермионистым взглядом. «На каком основании ты ведешь себя со мной, словно заботливый папочка?» Вся строгость пропала в туне, нахал лишь усмехнулся. «Я заинтересован в дружбе с самой умной ведьмой столетия, поэтому стараюсь в как можно более легкой форме передать тебе все, что знаю, чтобы ты двигалась дальше, не отвлекаясь на мелочи. А дело это непростое, потому что и перегрузить нельзя, и размазывать обучение вредно. Ты впитываешь знания и умения, как губка. Я тебе для чего-то нужна», — до девочки начала доходить, что в ситуации изначально вела совсем не она. «Твои мозги в первую очередь», — мальчик резко посерьезнел. «Дело в том, что укокошенный мною 10 лет тому назад Вальдемарт окончательно не укокошился. Он будет пытаться вернуться к жизни и начать новое восшествие к власти. Как ни странно, мне не удастся остаться в стороне, несмотря на малолетство. А я?» – спросила девочка. «Я тоже буду в это втянута, а этот гад по всем прокатится. Раньше так было, и вряд ли будет по-другому. Важно, чтобы ты была готова вовремя убежать и спрятаться». «Спрятаться», — уточнила Грейнджер снова очень гермионистым тоном. «Он очень сильный, и у него умелые помощники». «Бить придется в спину», — вздохнул Гарри. «Иди вдоль озера мимо стадиона через главный вход, а я вернусь в замок мимо теплиц через внутренний дворик. О том, что мы много общаемся, должно знать как можно меньше людей». Проводив взглядом спину уходящей подруги, Гарри рванул к дракучей иве. Дальнейшие планы требовали свободы перемещений, и одну из дыр в периметре он намеревался проверить прямо сейчас. Отыскал в траве длинный сук и уверенно ткнул им в хорошо знакомый выступ у корней, а потом нырнул прямиком в лаз. Подсветил себе люмосом и скорым шагом двинулся к визжащей хижине, откуда парировал в косой переулок. Осмотрелся и вернулся обратно, времени на покупки или визит к гоблинам не оставалось. Впереди ужин, и жрать хочется не по-детски, ведь сегодня он тоже изрядно поколдовал, а тело, как ни крути, детское, к тому же тощенькое. Главное, проверил возможность уходить по своим делам в любой момент, когда в этом возникнет необходимость. Время после ужина и до отбоя провел за шахматами с Роном. Кстати, теперь он легко побеждал Рыжика, годы игр с ним не прошли даром. Знал все уловки старого партнера, да и фигуркам своевольничать не позволял, к особо упрямым применяя грубую силу. После угрозы аутодафе посредством камина желающих поспорить вообще не осталось. Правда, народ поблизости поежился и отодвинулся. Так что в случае штурма лабиринта на третьем этаже без младшего Уизли он обойдется запросто. Ну и разговоры о квиддиче, как же без них. Хотя затеряемое понапрасну время было ужасно обидно. Рон во всей красе детской непосредственности требовал к себе постоянного внимания, отвлекая Гарри от целой кучи важных вопросов, которые следовало хорошенько обдумать. Его вечный девиз «да ну его» скучно начинал уже напрягать деятельную натуру бойца-подпольщика. К Гермионе, листавшей пухлый справочник, Поттер даже не подходил. Не стоит дразнить гусей, а очень хочется. Ну вот где раньше были его глаза и мозги, такая девчонка столько лет находилась рядом, а он вел себя, как мальчишка. Хотя он и был мальчишкой, но все равно слишком глупым даже для такого возраста. В кроватку ушел пораньше, лег, постарался очистить сознание, как когда-то требовал профессор Снейп, да и отключился. Даже не понял, с очищенным сознанием или с неочищенным. Глава 3. Гарри Поттер и эпистолярный жанр. Новое утро, начавшееся снова до общего подъема, привнесло в душу Гарри светлую надежду на скорую встречу с кореглазой упрямицей. Она ведь, кажется, встает пораньше, чтобы с утра на свежую голову позаниматься в тишине пустынной гостиной. Точно, сидит, обложившись учебниками, и над чем-то корпит. Кивнул приветливо и устроился поодаль за одним из столов, водрузив на него прихваченную из спальни сумку. В этот раз он заявился сюда не с пустыми руками. Открыл блокнот со своими планами и сразу уткнулся в первую же запись о том, что Сириус Блэк чалится в тюрьме, и как его оттуда извлечь. В прошлый раз, в конце третьего курса, оправданию крестного помешал побег настоящего преступника, Питера Петтигрю, того самого, который живет вместе с Роном в качестве его ручной крысы. Кажется, все просто, лови и предъявляй суду. Но суд у волшебников называется Визингамотом, и возглавляет его никто иной, как величайший маг современности и человек, поместивший малютку Поттера к Дурслям. Причем не без присмотра, а под наблюдение старушки Фиг, которой пришлось раскрыться во время судилища над Гарри после четвертого курса из-за патронуса, выпущенного против дементоров. Тогда, после побега крысы, Дамблдор объяснил, что не может доказать министру невиновность Блэка, не предъявив настоящего преступника. И Гарри, естественно, поверил. Но позднее, через год или два, выяснилось, что существует сыворотка правды, позволяющая при допросе установить истину. Сам же директор об этой сыворотке, именуемой Веритасирумом, не знать не мог. Отсюда недоверие к Дамблдору, который не смог бы поместить к тетке осиротевшего Гарри, если бы его крестный находился на свободе. Кстати, если исключить из рассмотрения применение Веритасирума, то поимка Питера не давала однозначного решения в пользу Блэка потому, что Петтигрю мог упереться, что спрятался, испугавшись беспощадного Сириуса, разозлившегося из-за гибели любимого господина. Некоторый шанс на успешное решение подобного спора для крестного давало наличие метки у Питера и отсутствие ее у Сириуса, но ведь Блэка упекли в Азкабан в качестве сторонника темного лорда, несмотря на отсутствие этой самой метки. Ох и нечисто в этом деле, во все концы белые нитки торчат. С другой стороны, допрос самого осужденного с применением сыворотки правды сразу приводил к заключению о его невиновности. Не потому ли допроса не было? Расписывая эти посылы и выводы в блокноте, Гарри несколько раз зыркнул в сторону подруги, ему такие вещи стоили серьезного напряжения, а вот ей подобное дается запросто. Тем не менее, он уверенно добрался до вывода о том, что необходимо обратиться в официальные органы насчет пересмотра дела, и к кому конкретно попадет подобное обращение. Опыт подсказывает, что прямиком к Дамблдору. Это пад, блин, шо ж за жизнь такая, куда ни кинь, везде уже кинули. Начинающий интриган вздохнул и облокотился на столешницу, подперев щеку кулаком. От паскудной безысходности ситуации остро хотелось двинуть кому-нибудь в глаз или, как минимум, высказать окружающему миру свое мнение о нем в паре емких неполиткорректных выражений. Волевым усилием мыслительный процесс был отвлечен от специфического народного творчества и перенаправлен в продуктивное русло. Следовало придумать некий оригинальный ход. Если вся эта возня так или иначе завязана на императора всея Хогвартса, нужен какой-то противовес ему. А кто вообще сейчас в магической Британии имеет реальную власть? Министр, вопреки мнению директора, настоявший на аресте Хагрида на втором курсе, Люциус Малфой, добившийся отстранения Дамблдора чуть позже, эта парочка, первое, что приходит в голову. И, похоже, оба этих деятеля имели свои интересы по отношению к Поттеру, ведь перед третьим курсом после надувания тети Марш министр лично дожидался его в дырявом котле, а настойчивые попытки Драко познакомиться с Гарри сначала в поезде, а потом в комнатке рядом с большим залом толстенько намекают на строгий совет папеньки Люциуса сойтись поближе с мальчиком, который выжил. Драко, конечно, говнюк, но ради Сириуса и для того, чтобы не было лишних цепляний к Гермионе, потерпеть его можно. Что-то еще было насчет Амелии Боунс, той женщины с пронзительным взглядом, что выступала на стороне Поттера во время судилища над ним по поводу эпизода с дементорами в Литтл-Уингинге. Она ведь сидела среди руководства неподалеку от министра и его Эмбридж, точно, глава департамента магического правопорядка, то есть обязана наблюдать за соблюдением законов, и по воспоминаниям впечатление такое, что это правильная тетка. Итак, имеем следующие варианты. Фадж, Малфой, Боунс. Сильные фигуры, на которые так просто не надавить даже Дамблдору, размышлял несколько повеселевший парень. Теперь осталось придумать, как к ним обратиться и чем аргументировать. Посмотрев на часы, Гарри закрыл блокнот и, повесив сумку на плечо, подошел к подруге. Пойдем на завтрак, малышка, а по дороге я тебе кое-что покажу. Ты ведь передохнула после вчерашнего. От не самого крупного здоровяка слышу, отбрила Гермиона, укладывая в сумку перья и пергаменты. Ребята не стали сильно уклоняться от маршрута. Их вполне устроил тот самый пустующий класс, где на шестом курсе девушка напустила на Рона стайку мелких птичек. Освещение здесь было тусклым, что соответствовало замыслу. «Люмос», — произнес парень, поднимая волшебную палочку. На кончике загорелся шарик света. «Люмос», — повторила это же действие Гермиона. «Нокс, Нокс, а теперь второй шаг. Колдуй молча», — произнося заклинание про себя, Гарри зажег и погасил огонек невербально. Гермиона несколько минут страдала, строя зверские гримасы, но нужного результата добилась. «Теперь молчи даже про себя. Просто пожелай чистой мыслью», — продолжил занятие юный наставник. На этот раз ученица справилась быстрее. Ну и, наконец, Поттер превратил шарик света в направленный от себя луч, усилив его яркость, а потом уменьшив. Делается за счет воображения, силы воли и четкого сформированного в мыслях намерения. Дождавшись, когда Гермиона начнет уверенно выполнять все показанное, Гарри продолжил. «Вечером перед сном потренируйся в спальне, пока твои соседки будут щебетать в гостиной, и попробуй самостоятельно проделать вот это». Указывающими жестами он развесил по стенам несколько шариков света. «Нам пора на завтрак. Ты направо, а я налево. Не заблудишься?» Подруга только ткнула товарища пальцем в живот и ушла, гордо встряхнув прической. Кажется, начинает привыкать дружить по секрету от других. Урок защиты от темных искусств произвел на Гарри привычно удручающее впечатление. Запах чеснока, лиловый тюрбан и заикающийся профессор, невнятно блеющий на трудновоспринимаемые темы, явственно показали, что перед ними тот же самый Кверрелл, что и в первый раз, облевейт на него не подействовал. Делая вид, что конспектирует мутный поток преподавательского сознания, Поттер набрасывал письмо для мадам Боунс. Основное положение заключалось в том, что суда над Сириусом не было, как, собственно, не было и допроса. То есть неплохо бы устранить процессуальные погрешности, желательно, без участия лиц, их совершивших. А еще лучше, и не ставя этих лиц в известность. Как-то слишком смело у него получилось. Прямо по-мальчишечи нагло, думал борец за права невинно осужденных, почесывая в затылке над черновиком письма. Потом состоялись занятия в теплицах, где Гермиона оказалась в паре с Невиллом, что не могло не вызвать самого глубокого удовлетворения. Рядом с этим парнем подругу никакая гадость не цапнет. Ну а Гарри работал с Роном, просто потому что так было раньше. Вообще-то он многое помнил из этого курса, да и у тетки на участке трудился регулярно, ухаживая за цветами и кустарником. То есть травология была для него приятным времяпровождением. Отпущенные после второго урока, чтобы иметь возможность отдохнуть перед ночными занятиями астрономией, первокурсники даже не подумали укладываться спать, потому что все равно через час нужно топать на обед. Поттер же пошел к статуе Горбуньи и давно знакомым подземным ходом добрался до Сладкого Королевства. Вместо того, чтобы проникать в подсобное помещение магазина, сразу из подземелья отпарировал в косой переулок, запасся в Гринготсе деньгами и, выйдя в нормальный мир, купил себе пару обычных брюк по размеру, крепкие ботинки, трусы, носки, футболки и плотный вязкий норвежский свитер. Скоро в замке станет холодно, а по коридорам загуляют сквозняки. Перчатки и теплый шарф, носовые платки и бумажник. Он ведь не мальчишка, пренебрегающий удобной одеждой, а вполне взрослый человек, располагающий некоторыми средствами. И вообще, незачем ему ходить охламоном. Да и рядом со всегда опрятной подругой в таком виде возможно, потому она и выбрала не его, что считала неряхой. Поел тоже в обычном кафе, потому что на школьный обед никак не попадал. А потом вернулся старой дорогой, прошел в спальню, открыл сундук и провел в нем придирчивую ревизию. День получился хозяйственным. Урока зельеварения Гарри ждал с тревогой. Ведь профессор Снейп скончался буквально на днях практически у него на глазах, в той недалекой пока прошлой жизни. По пометкам в учебнике этого неприятного в общении мужчины Поттер наконец-то сдвинулся с мертвой точки в познании тонкой и точной науки зельеварения, правда, уже под руководством другого преподавателя, более контактного и доброжелательного. А на первом своем уроке у его класса специально для Гарри этот сальноволосый мерзавец устроил настоящее издевательство, многие обстоятельства тех событий крепко хранились в памяти. Да что уж скрывать, Обидно было до сих пор. Скорее всего, Невилл расплавит котел. Например, бросив в него иглы дикобраза до снятия с огня, предупредил он подругу. И не вздумай тянуть руку. Если захочешь ответить на вопрос, сделай испуганное лицо. На это препод реагирует мгновенно. Таковы повадки всех энергетических вампиров. В этот момент к дверям подошли слизеринцы. «Мистер Малфой», — кивнул Гарри в сторону Драко. «Мисс Паркинсон, мистер Крэбб, мистер Гойл, рад встрече, мистер Поттер», — откликнулся блондин с таким видом, словно раскусил навозного жука. Манеры манерами, но слизерину с Гриффиндором никогда не было уютно в непосредственной близости. Попытавшегося вмешаться Рона притиснул к стенке Невиллу, чем помешал Рыжику поучаствовать в начавшемся обмене любезностями. А тут и дверь открылась, ученики хлынули в аудиторию, причем Гринджер демонстративно уселась рядом с Лангботтомом, дерзко взглянув в сторону Гарри, который устроился рядом с Роном. Снейп влетел в своем излюбленном стиле и устроил перекличку, намеренно выделив Поттера, назвав знаменитостью. Прошелся по важности своего предмета, обозвал всех баранами и докопался до Гарри с вопросом про полынь и корень асфаделя. А, между прочим, на первом уроке Слакхарна как раз напиток живой смерти и готовили, так что затруднений с ответом не возникло. Про то, что для проверки знаний первокурсника задан вопрос шестого года обучения, Поттер возникать не стал. Потом варили зелье от прыщей. Гарри пришлось постоянно косить глазом то на Рона, то на Невилла, да еще и за собственным котлом присматривать. Короче, момент вброса в котел Лангботтома и Глдикобраза пропустили и он, и подруга. Спасло друзей от травм только рефлекторная эваниска, наложенная Поттером невербально при первых признаках вспухания варева. Снейп по этому поводу ничего не сказал. В то, что он ничего не заметил, не верилось, потому что о способностях Лангботтома отозвался немедленно и нелицеприятно. «Я дура?» «Да», — плаксиво спросила Гермиона, когда дождалась друга на полянке, где в прошлый раз тренировали поджигательские чары. «Ты перекрыла мне вид на разделочную доску Невилла», — огорченно ответил парень. «Однако если бы вместо тебя оказался кто-нибудь более толстый, то я даже края котла не смог бы разглядеть. В общем, где-то так на так и получилось. Прижать к стенке Рона ты попросила?» «Я, спасибо». На индивидуальном занятии, которое снова провели на свежем воздухе, Гарри в этот день преподал оглушающие и разоружающие, как и всегда. Прилежная ученица освоила их уверенно, несмотря на то, что сегодня было 4 урока. А после ужина, уединившись в библиотеке, парнишка в очередной раз сочинял и переписывал письмо для мадам Боунс. Вот ни в какую ничего убедительного и одновременно вежливого у него не получалось. «Я же вижу, как ты мучаешься», — сказала подсевшая за тот же стол Гермиона. Разумеется, она тоже сидела в библиотеке и наблюдала страдания друга. Участливая и неравнодушная девочка поспешила на помощь, как и всегда это делала. «Рассказывай, что тут у тебя за проблема?» Гарри поразмыслил минутку под сочувствующим взором и все выложил. Чисто по известным ему обстоятельствам, без экскурсов прошло будущее. И про Питера в облике крысы не упомянул. То есть, мол, сидит в тюрьме невиновный крестный, изолированный от мира, чтобы не опекал крестника, а упек его туда очень влиятельный волшебник. Похоже, подруга поняла, что ей не все доложили, но настаивать на подробностях не стала, приняв на веру изложенные факты. Взялась за перо и уже с третьей попытки накатала вполне приличную эпистолу от лица скромного отрока с бесконечным уважением к авторитетным людям, взывающую к силе закона, строгого, но справедливого. Потом вторую для министра, а там и третью для Люциуса Малфоя. Фаджу она вдула про милосердие к несчастному сироте, оставшемуся без поддержки родственников-волшебников, а высокомерному блондину наоборот, про не такие уж отдаленные родственные связи с невинно осужденным, чья вымышленная виновность бросает тень на репутацию респектабельного семейства. В общем, сделала все, чтобы в итоге адресаты приняли желания и нужды отправителя за свои собственные или, по крайней мере, выгодные для себя. Читая черновики, Гарри только диву давался четкой логике и ясности изложения того, что роилось в его голове, но ни в какую не хотела гладко ложиться на бумагу. А ведь Гермионе не почти 18, как ему, она всего лишь 12-летняя девочка, вступающая в подростковый период. Вот откуда в этой кудрявой голове столько разумности. Насколько я понимаю, могущественный волшебник, которого ты пытаешься объехать, наш директор, спросила подруга, когда ребята закончили с письмами. Пареньку оставалось только кивнуть. «Мне кажется, что Дамблдор – хороший человек, что он желает всем добра», – мягко продолжила Гермиона. «Но он ответственен за многих, отчего вынужден жертвовать интересами немногих ради большинства, а ты не желаешь, чтобы страдали твои собственные интересы». Гарри снова кивнул, а девочка вздохнула. Кажется, она впервые в жизни столкнулась со столь неоднозначным моментом. Видимо, вопрос о том, что такое хорошо, а что такое плохо, перед ней никогда раньше не возникал. А может, он просто вышел на новый уровень, на котором слишком многое зависит от точки зрения. Разумеется, Поттер все, написанное Грейнджер, своей рукой изложил на пергаментах, разослал по адресам неприметными школьными совами и с волнением стал ожидать ответов. Глава 4. Полеты. В субботу Гарри снова смотался в Макгловский Лондон. На этот раз он отпарировал сразу из подземного хода, ведущего к Сладкому Королевству, в безлюдный переулок, который присмотрел еще в прошлый раз. Программа у него была короткая: купить механический будильник, чтобы надежно просыпаться за полтора часа до подъема. Утренние часы оказались самыми плодотворными. Что примечательно, он стал их тратить на планирование уроков с Гермионой. Когда-то, на пятом курсе, при проведении занятий отряда Дамблдора именно подруга составляла для Гарри подобные перечни чар. Так что, в общем-то, дело оказалось знакомым. Пугал только объем работы. Как выяснилось, заклинаний Гарри знал очень много, а знать и учить кого-то – вещи разные, и теперь старательно припоминал и систематизировал накопленный опыт, в том числе и по методологии преподавания, которую, оказывается, успел неплохо наработать на тех же самых занятиях. Он тогда умудрился сильно подтянуть кучу народа в широком диапазоне боевых умений и навыков. Но сейчас речь шла вообще обо всех заклинаниях, что вначале внесло некоторую неразбериху. Гарри просто растерялся, чему учить в первую очередь. Решив не париться с заумствованиями из теории магии, юный тренер разделил заклинания для начала по темам, где что может пригодиться. Потом, по эффектам, ибо схожие чары выполняются похоже. Затем, по простоте, чтобы поэтапно двигаться на занятиях. Очищающие чары, тергия, эскура, эваниска, подножка, подсечка, склейка ног, жалящие, кусачие, щекотка, стригущие, бреющие, причесывающие, слезнеблюйные, рвотные, расслабляющие, вправляющие кости, перевязывающие, приводящие в сознание, левитация багажа, волшебные носилки, подвешивание за ногу. Список рос и рос, удивляя самого автора. Сколько, оказывается, полезного во вроде бы бестолковой, по мнению многих, голове. И занятия продолжались регулярно, неизменно приводя к стремительному прогрессу подруги, становящейся все более и более сильной колдуньей, ведь Гарри уже сообразил, что сила волшебника более всего зависит от навыков, умений и знаний, а уж потом от физических кондиций тела. Хотя и телесная оболочка нуждается и в тренировках, и в отдыхе, и в правильном питании. В воскресенье Гермиона впервые научила Поттера тому, что освоила сама, наколдовыванию необжигающих синих огоньков в стеклянных баночках, то есть сделала опережающий ход. А еще все больше хлопот доставлял Рон, он стал чересчур навязчивым, постоянно таскаясь за Гарри и бесконечно втягивая его в разговоры обо всем, что происходило вокруг. Вообще-то для его возраста и очевидного природного дружелюбия это характерно, особенно учитывая врожденные искренность и непосредственность. То есть младший Уизли вел себя как ребенок, как ему и полагается, однако это заметно напрягало. «Крепись», — про себя повторял Поттер. «Представь себе, что это твой собственный сын, и наберись терпения, ведь будут же и у тебя когда-нибудь дети». Эта мысль ему почему-то не казалась дикой. Отрываться от Рона он наловчился, решительно направляясь в библиотеку, чтобы выполнить домашнюю работу. Рыжий приятель обычно вспоминал о чем-то важном, ждущем его в противоположной стороне. Но партию-другую в шахматы и полчаса выслушивания мнений друга по широкому кругу вопросов, конечно, в основном о квиддиче, были включены в ежедневный график, что позволяло Рону считать себя другом Поттера. Да и во время еды они всегда сидели рядом. Внутренний голос подсказывал, что не стоит сразу все ломать. Тем более, пироги у Молли Уизли получались вкусными, свитера теплыми, а жизнь в норе всегда была в удовольствии, жмурясь в предвкушении, вспоминал он. Шумно разве что, а еще Гарри с тревогой ждал урока полетов. События прошлой жизни привели к тому, что он стал играть в квиддич уже с первого курса. И сейчас хотелось того же самого, Летать он любил. И вот наступил долгожданный вторник с его преотличнейшей погодой, самое то для урока полетов. На лужайке лежали метлы, а мадам Хуч покрикивала на студентов, при взгляде на которых сразу становилось заметно, что большинство побаивается предстоящего урока. Некоторые скрывали это за бахвальством, как тот же Малфой или неумолкающий Рон, а некоторые, как Гермиона, просто молча нервничали, Невилла вообще потряхивала. Наконец-то прозвучала команда вверх, а то грудь от нетерпения сперла, так хотелось уже полетать. Прыгнувшая в руку метла, Рон, которого, как и тогда, древко метлы ударило по носу, и озадаченная подруга, от которой помело в испуге, откатилась. Но Гермиона, состроив серьезно недовольное лицо, настаивала, она ведь уже многое уверенно колдует и прекрасно знает о влиянии воли волшебницы на магические события. «Для начала успокойся», — вклинился мальчик в процесс укрощения перелетного хозинвентаря. «Здесь нужны настойчивость и уверенность, а не упрямство. Представь, что колдуешь, там ровно то же самое». Подружка фыркнула, но совету последовала и, наконец, справилась. А тут новая вводная, усаживаться и ждать команды на взлет. И вдруг быстрый подъем Невилла в очевидно неуправляемом режиме, ну в точности так же, как и в прошлом варианте бытия. Падение, травма руки и увод пострадавшего в больничное крыло со строгим наказом не прикасаться к метлам, пока преподаватель не вернется. Теперь, выход Малфоя, нашедшего утерянную Лонгботтомом напоминалку. Давайте спрячем ее, пусть поищет. Вот ведь незадача, конфликтовать с этим подрастающим мерзавцем ни в коем случае нельзя, потому что его папеньке ушло письмо относительно участия в судьбе крестного, который, к тому же, двоюродный брат супруги Люциуса, нарциссы. И мгновенное озарение Гарри, убедившегося, что события развиваются по знакомому сценарию, ему просто нужно включиться в известные события. Взлет, сближение с противным блондинчиком. «Пожалуйста, мистер Малфой, не откажите в любезности запулить этот мутный шарик в направлении солнца». Драко весело хмыкнул. «Надеюсь, мистер Поттер, вы не откажете мне в ответной любезности». И его сильный бросок, запустивший напоминалку по крутой траектории точнёхонько в небо, Гарри, заложив крутой вираж с резким набором высоты, изящно перешел в пикирование и четко перехватил цель в футе от земли, развернулся и тоже запустил маленький снаряд так, чтобы дать Драко возможность перехватить его. Разумеется, Малфой выглядел не столь ловко, тем более, что это не он отыграл 4 сезона ловцом за факультетскую сборную. Или метла была непривычная. В общем, стеклянный шарик не был им пойман, а упал и разбился, хотя промахнулся блондин совсем немного. «Сожалею, мистер Малфой», — подлетел к неудачнику Гарри. «Я не настолько искусен в метании напоминалок. Моя подача оказалась недостаточно точной. Тем не менее, благодарю за попытку». Лицо Драко приняло выражение человека, увидевшего раздавленного таракана. «Мистер Поттер, я никогда, слышите, никогда». По дорожке от замка спешила Минерва МакГонагалл. «Идите со мной, немедленно. Возьми мою метлу», — протянул Гарри снаряд, испепеляющий его взглядом подруги. «Она вполне устойчива, и ничего не бойся», — шепнул он почти неслышимо. «Меня не исключат, а с Невиллом вопрос он как-нибудь уладит, пухлик парень неконфликтный». Все прошло удачно, Гарри приняли в команду ловцом, а шестерка крупных сов доставила новенький Нимбус. И тут, как гром среди ясного неба, вечером к нему подошел Рон. «Гарри, сегодня в полночь в зале наград у меня дуэль с Малфоем. Я назвал тебя в качестве своего секунданта. И вот что здесь сделаешь. Можно долго ругаться на дрочливые характеры двух баранов, именно баранов, а не льва и змея, и плевать, что такого герба в Хогвартсе нет. Но бесполезно. Некий внутренний кодекс не позволяет отказать другу в подобной ситуации. А ведь Рона он именно в таком качестве и представляет окружающим. И теперь Поттер, будь он хоть трижды взрослым, ничего не способен поделать, если не хочет раскрыться. То есть ему придется идти, хотя Малфой на назначенное место не явится, зато стукнет Филчу, который загонит их. Память усиленно заработала, проявляя сквозь пелену времени события, произошедшие 7 лет тому назад.